Глава 14. Голубые акробаты. Через несколько минут они встали напротив ворот. Ус напряженно вглядывался в мониторы, опасаясь хоть малейшего движения валдарнийского танка. Если он отвязался и выкатит к воротам, это будет совсем не то, что сорвавшийся с цепи тузик. Филин давал последние инструкции. Пройти в административное здание слева через наваленные жатки, рамы плугов и плоскорезов, которые для человека не были препятствием. Дальше Варваре нужно было подняться на второй этаж, оттуда, постоянно визуально контролируя навес, под которым находится противник, пройтись в противоположный конец здания. Далее, если визуальный контакт не подтвердится, открыть окно и взобраться на крышу навесов. А уже оттуда, аккуратно свесившись, постараться увидеть валдарнийца. Что именно стояло под навесом, было непонятно. Но наверняка загнанная техника могла закрывать чудовище от просмотра. Получив все инструкции и неоднократно услышав «главное не рискуй», Варвара прислонила Яву к забору, поправила рюкзачок и двинула. Теперь контакта с дядей Мишей у нее не будет. Теперь она, безоружная 13-летняя девушка, идет искать того, кто надолго, а иногда навсегда лишал людей боевого духа и способности к сопротивлению. Первые метры марш-двора. ДПР обошел Варвару слева и встал, заглушив двигатели почти на то же самое место, откуда он и наблюдал ранее биотанк. Сенсоры повторно обнаружили сигнатуру противника, самый край его контура. Между тем Варвара уже шагала, балансируя руками, покрашенным в синее металлическим рамом орудий, спрыгивала по их окончанию на потемневший от мелкого праха асфальт и снова легко взлетала на следующее. Очень скоро она пропала из виду, оставив операторов в напряженном ожидании. Вот виден вход в здание. Двустворчатая дверь, одна половина которой замасленной от пролетарского касания латунной дверной ручкой. Слева от двери скамейка без спинки и две древние литые урны, в которых виднеются все еще светлая бумага и смятые пачки сигарет. Напротив скамейки доска объявлений или... Варвара прочитала внимательнее. «Доска почета». На ней под стеклом отпечатанные черно-белым принтером лица тружеников и фамилии. Женщины старше среднего возраста, в светлых блузках и мужчины в свитерах, а вверху несколько в пиджаках. Варвара встала напротив. Ей всегда было интересно общаться с людьми. Наверное, в деда. Он всегда много болтал, иногда попусту, а иногда интересно. «Деда». Варвара шмыгнула носом. «Тут, наверное, все его знали. В таких местах обычно все друг друга знают. Даже вот он, со светлыми волнистыми волосами, на фотографии смеется во весь рот, в синем свитере, из-под которого углами воротника торчит белая рубашка. И глаза какие веселые, озорные. Александр Ираклиевич Глазунов». Прочитала Варвара и вдруг едва не поперхнулась. «Это же тот гнус Саша, тот самый, который теперь в военной одежде, просил, чтобы его не убивали. Зачем он надел военную форму? Он же не военный». Глаза Варвары расширились. «Может быть, тут будет та пугающая ее дама в черном платье, больше похожая на злую ведьму с отвратительными манерами?» Но ее тут не оказалось. Да и вообще, Варвара с трудом представляла, что у кого-то здесь могут оказаться такие платья, как у той ведьмы. Еще и тот неожиданно проскочивший иностранный акцент. «Нравится?» — вспомнила она с отвращением. «Фу, мерзкая мерзость!» Воспоминания о том гнусе у водоема почему-то сильно испортили ей настроение. Она нахмурилась. Уж лучше не вспоминать. Сделала несколько шагов к дверям в здание, решительно открыла их, выжав скорбную жалобу застоявшихся без использования дверных петель и нырнула в полумрак помещения. Теперь ей не хотелось разглядывать лица людей на доске почета. Это вселяло тревогу и ненужные мысли. Это было страшно. И, наверное, хорошо, что царствующий тут биотанк убил всю мелочь. Если бы не он, то в помещение соваться было бы невозможно. Откуда-то же взялись те почти 5 десятков человек, которые сейчас слипшиеся раскатанной массой лежат на асфальте по улице Маркова. Варвара усилием воли заставила себя прекратить изучение фотографий и пошла к входной двери. Потянула за латунную замасленную ручку, открыла. За первой дверью короткий тамбур и вторая. Варвара потянула и ее. Открылась легко и бесшумно. Темно и холодно. Сразу чувствуется, что нежилое помещение. Принюхалась. Пахнет только затоптанным в пол машинным маслом и чем-то еще таким слабым химическим. Запах стареющих помещений. Бетонный пол впереди и уходящий дальше вправо и влево коридор первого этажа, покрашенный до середины синей краской, мрачный и не очень освещенный. Там чуть дальше есть рассеянный свет из окон, но, видимо, двери в кабинетах, комнатах, мастерских или что там еще есть, в основном закрыты, потому и коридор темный. Справа лестница на второй этаж, но первая ступенька не тут у входа, а дальше. Надо пройти чуть вперед, а потом уже можно подниматься на второй. Варвара, не имеющая никакого желания разглядывать коридор первого этажа, тенью прошмыгнула на второй, где было гораздо светлее и приятнее. Правая сторона, выходящая на машинный двор, не закрывалась кабинетами и имела множество окон. Пол ламинированный, слегка затоптанный, но видно, что давно, а окраска стен приятного кремового цвета. На подоконниках горшки с пеньками от цветов, а на полу труха от них, почти не портившая вид. Слева культурные двери орехового цвета с табличками. Хорошо, что тут никого нет и никто не вывалится вдруг навстречу к ней. Еще чего не хватало. Варвара немного поежилась. Людям она привыкла верить, ведь в ее жизни, той жизни, ей в основном улыбались. Часто просто так, за ее огненную и непокорную макушку. Она медленно пошла по коридору. Вон вход в ворота, вон гусеничный робот. Варвара подошла поближе и помахала ему рукой. Башенки с глазками задвигались тоже то в одну, то в другую сторону. Значит, увидели ее. Взгляд на машинный двор целиком. Весь, ну весь заставлен комбайнами и тракторами, старыми, новыми, импортными и неимпортными. Опять же, жатки очень густо, но точно специально друг на друга поставлены ближе к ее зданию левее. А вход в здание заставлен только плоскорезами, плугами и вон пара секционных культиваторов. Так никогда не ставили технику. Ясно было, что это сделано нарочито. Варвара даже сама удивилась, что может назвать все эти орудия. Дальняя от нее стена, правая от робота, тоже сплошной навес. Там грузовички, разобранные сеялки и еще куча всякого, не разглядеть. Слева от нее, там, где как раз и должен быть биотанк, тоже заставлен грузовичками. Вон пара уазиков, полевая кухня. Еще ящики какие-то зеленые деревянные друг на друге. Варвара присмотрелась. Многие места просматривались с этого окошка, а вот за ящиками ничего не видно. И вон за той машиной техпомощи с высокой серой будкой, которая как раз частично вылазит из-под навеса так, что с крыши навеса вполне можно на нее прыгнуть вниз и взобраться обратно. Интересно. Варвара смело прошла до конца коридора. Окна пластиковые со сложным открыванием. Несколько движений, и просыпав на себя немного черной пыли, она полностью открывает окно и встает на подоконник. Крыша навеса как раз тут внизу, меньше метра. Взгляд на робота и еще раз машет рукой, показывая, что проблем у нее нет. «Как ты думаешь, надо было ей сказать, как он примерно выглядит, или нет?» — спросил Филин командира, напряженно следя за девушкой через экраны монитора. «Не знаю, Юрич, не знаю. У тебя же с ней хорошо ладить получается, ты решай», — в тон ему ответил Лус, также неотрывно следя за передвижениями человека. Между тем Варвара, шагая по профлисту, уже прошла к месту, которое от ее взгляда огораживали ящики. Легла на живот и, свесив голову вниз, рассыпав рыжую копну волос, заглянула под навес. Ничего. Несколько больших колес на ступицах с глубоким простым протектором. Еще несколько метров по озвучивающему каждый ее шаг звуком профлисту. Прямо к тому месту, где стоит машина техпомощи, выставив часть будки и морду из-под навеса. Ложится на живот, опускает голову вниз, расплескав рыжие волосы на ветру и... «Ой!» – растерянно произнесла она. Несколько секунд молчания. «Ой, фу!» Огромное общее тело умирающего под радиацией гнуса, слившееся воедино десятками порабощенных и измененных вирусом людей, преодолевшее неизбежную вторую смерть. Огромный светло-серый темно-коричневый с вкраплениями чернокожих тел шар. Торчащие в некотором уже приобретенном в процессе перекатывания порядке уродливые, обезображенные новой задачей человеческие конечности. Минимальные обрывки одежды, торчащие из глубины уродства. Сломанные тазовые кости, выпирающие ребра и искривленные, разбитые неровностями дорог позвоночники. Все покрыто плотной, изрубцованной, лопнувшей и вновь сросшейся кожей. Оставались незатянутые этой грязно-пятнистой кожной броней только лунки с костяным воротником, из которых наполовину, ровно настолько, чтобы видели желто-коричневые глаза, торчали страшные приплюснутые лысые головы с остатками волос. Варвара продолжала пялиться на чудовище, а валдарнийский танк, общей высотой более 2 метров и неизвестной массой, но точно больше 1,5 тонн, пялился на нее в ответ имеющимися с этой стороны тела безобразными головами. «Ну вообще...» — протянула Варвара изумленно. Еще несколько секунд попытки собраться с мыслями. И, скорее всего, культурное воспитание не позволило девушке просто так молча пялиться на существо. «Простите, это вы, голубые акробаты?» Не справившись с неожиданным чувством всего сразу, вдруг появившимся в ее душе, спросила она. «Это про вас, — говорил дядя Миша, — венерический кружок?» «То есть, извините, колобок венерический?» Понизив в конце голос до шепота, растерянно закончила она. Венерический колобок, как непроизвольно повторила за дядей Мишей Варвара, был в плохом для него положении. Он проехался по оставленным на асфальте зубовым баранам. Зубовая барана – это примерно то же самое, что раскладывает полиция на дороге, чтобы пробить шины автомобилей. Только больше, и зубы у нее длиннее, а сами секции гораздо более крепкой конструкции и площади. В конце концов, зубовая барана предназначена для того, чтобы сезонами таскать ее трактором по полям, обрабатывая абразивно стачивающую ее почву, а не для разовых акций по протыканию каучука. Кроме того, этот неудачник от мира гнуса еще и напоролся на секционную игольчатую борону. А та вообще, как злая гусарская шпора, только 0,5 метра в диаметре, да еще и на одной оси вместе с такими же острыми и выполненными из специальной стали товарками. В итоге, видимо, по инерции он докатился до этого места уже большей частью воткнувшимися в его грубую шкуру зубовыми баранами, наматывая секции на себя, посадившими его в клетку и придавившие часть толкательно-хватательных конечностей, а игольчатая барана, зацепившаяся за это вращающееся тело, накренила его, сбив баланс в одну сторону. Варвара еще некоторое время смотрела на Гнуса. «Эй!» — окликнула она. «Вы говорить можете?» «Что она делает?» — поразился Филин, услышав чувствительными внешними микрофонами ее голос. «Разговаривает с ним», — не менее озадаченный и потрясенный ответил Лус. «Да я вижу. Зачем?» — переспросил Филин. «Она его не боится», — прошептал командир, приложив руку ко лбу. Его и оператора изумление усилилось, когда Варвара встала и, прыгнув с крыши на будку техпомощи, а затем оттуда на кабину, скрылась из виду. «Да чтоб тебя!» – растерялся дядя Миша, убрав заходившие ходуном руки с клавиатуры. «Это как?» Ус помотал головой, несколько раз моргнул и, не находя ответа, шагнул к чайнику, стоящему на полу. Налил себе уже давно остывшей воды в стакан. Залпом выпив ее, прямо с остатками заварки, он предложил то же самое Филину, плеснув чуть мимо. Филин, взяв мокрый стакан руками, в котором плавали поредевшие чаинки, также в несколько глотков осушил его. «Ждем», — решительно заявил Ус. «Эй!» Еще раз окликнуло чудовище Варвара, спустившись с капота грузовичка на асфальт. «Ты там живой? Как тебя?» Оглядывая биотанк снизу вверх с почтительного расстояния, спросила Варвара. Биотанк, возможно, ранее имевший относительно правильную форму шара, теперь под собственным весом стал толще у основания. Решетки зубовых барон, рабочими органами впившиеся в тело и, очевидно, приросшие уже к нему в силу естественной регенерации гнуса, казались воткнутыми, ну, очень надежно. Один из таких зубьев воткнулся в так и не вылезшую из своей костяной лунки башку. На секунду Варвара отметила, что на этой голове волос побольше кажется, чем на остальных. Руки кривые и неестественно толстые, со скрюченными толстыми пальцами, гораздо толще, чем у обычного человека, торчали везде по-разному, под разными углами, но в целом равномерно по поверхности. Некоторые пальцы были отломаны примерно в том месте, где у человека должно быть кольцо, а некоторые имели огромные наросты опять же в тех местах. Ноги с разбитыми ступнями, в которых торчали местами вросшие куски железа, выглядели ужасно. Самые толстые были расположены по одной общей опоясывающей тело биотанка линии. Это, видимо, была его рабочая окружность, так сказать, экватор, которая и разгоняла тушу. Другие ноги, менее толстые, торчали с боков, а если уж прибегнуть к сравнению с планетой, то на полюсах торчали редкие захеревшие ножки по сравнению с мощными и развитыми рядом с ними руками. Экваторные ноги прижимались к телу, когда оказывались внизу и с силой отталкивались. Для того, чтобы как следует прижаться и не сломаться под весом общей туши, было видно углубление. Оно практически не выделялось на общем фоне. Но там, в предназначенном для укладывания толкательной конечности месте, не было торчащих костей. Возможно, там было относительно мягко. А еще, может быть, что и оттуда изнутри что-то могло толкать ноги, придавая им значительную силу, примерно так, как толкает себя в колени человек, встающий с корточек. Некоторые ноги были африканские, некоторые белые, а некоторые чуть желтые. Варвара через общую пыль и грязь смогла заметить эти оттенки. Зрелище было, безусловно, отвратительное, и чем больше Варвара разглядывала этот ужасный в своей противоестественной сути организм, тем ей становилось грустнее. Теперь она начинала понимать, почему дядя Миша так неравнодушно отзывался об этом валдарнийском танке. Даже сама человеческая форма, Индивидуальность и личность были попраны и порабощены, завернуты в общую форму и заражены некой странной, чуждой, стирающей личности идеей. Очень страшно было бы подумать, что кто-то из них, из имеющихся тут голов, вдруг сможет вспомнить и понять себя как погибшего человека, но вырваться из этого адского наказания не сможет. Даже не сможет убить себя, а будет вынужден существовать в этом страшном кругу. Действительно страшное и ужасное. Как сказал дядя Миша, свальный грех. Варвара перевела взгляд на головы, торчащие наполовину из своих лунок, с наросшей по краям костью или воротником, или просто так выглядевшей грубейшей кожей. Глаза были у всех примерно одинаковые в выражении. Девушка наклонила голову, пытаясь понять, можно ли предположить хоть какое-то наличие мысли в них. Тусклые, словно уставшие, без всякого интереса к вдруг появившейся тут девушке. Почти полностью коричневые и черные, даже без желтых белков, как у обычного двуногого гнуса. Она попыталась угадать пол. Вот это вроде женщина, хотя нет. Брови она подумала, что выщипаны, но у них у всех они клочками. Вот у той головы серьга в верхней части уха. Наверное, и в нижней полно. Наверное, это женщина. Да нет, и мужчины могут себе все уши сверху донизу проколоть. Общая форма головы больше или меньше? Решительно невозможно понять, какого пола голова. А с кем тут поговорить можно? Со всеми сразу, наверное, не получится. Наверное, надо главного позвать. Интересно, а кто тут главный? «Эй!» — еще раз негромко окликнула Варвара. «Вы говорить можете?» Она ожидала, что этот огромный ужас начнет отхаркивать слова, как тот гнус Саша в самом начале. Но Колобок продолжал безучастно следить за ней одними глазами. «Эй!» «Как к тебе обращаться? Он? Она?» «А, вы, наверное, они?» «Во дела!» Валдарнеец молчал, не проявляя никакой реакции, что девушка посчитала неудовлетворительным поведением. Она огляделась вокруг. «На асфальте всегда можно найти мелкие камушки или что-то еще. А тут нашлось даже получше». Целая куча рассыпанных и притоптанных разноразмерных гаек и болтов. Она подобрала несколько и не сильно бросила сначала одну, никуда не целясь, а только привлекая внимание. Гайка пролетела несколько метров и, стукнувшись о грубо шрамированную кожу с большими светлыми пятнами вируса, шлепнулась на пол. Ноль реакции. Еще одну посильнее. Уже слышен звук удара гайки о тело. Ноль реакции. Болтик покрупнее. Теперь Варвара прицелилась в голову. Болт, вращаясь в воздухе, стукнулся рядом с воротником и упал на асфальт, подкатившись под тушу. Небольшое движение глаз за болтом той самой головы, которой он предназначался. Ну, хоть что-то. Варвара решила, что эта голова вроде соображает. «А вы что тут делаете?» — спросила она. Видимо, общительность ее деда проснулась в ней. «Вы тут кого-то охраняете?» Молчание в ответ и все тот же ничего не выражающий, какой-то... Варвара, наконец, смогла сформулировать какой-то обреченный взгляд. Девушка посмотрела на безвольно торчащие руки и ноги за пределами решеток и вспомнила, что видела тогда на пыльной полевой дороге кучу отпечатков рук и ног возле раздавленных людей в военной форме. Они даже не разбежались. Видимо, у них был один артефакт на всю группу. Ужасная смерть. Она легко представила, как такое чудовище, полное сил, катит за ней по дороге, а она мчит от него на своей верной вишневой яве мимо разбитых и перевернутых машин, где сидят иссушенные трупы с открытыми ртами. а по пути навстречу ей наперерез выходят худые мужички с волчьим взглядом и блестящими рожковыми ключами. Огромные детины с голыми торсами и идиотской улыбкой насильника, а на деревьях через щелочку фуфайки подглядывают и провожают взглядом холерные леопарды, как тот, которого она за ногу оттащила под робота. Варвару передернула. «Да, наверное, пора идти», — решила она. «Дядя Миша волнуется, и старый там, наверное, с ним, и молодой». Компания валдарнийского танка ей решительно надоела. Отвратительное существо. «Всего хорошего», — сказала она, прощаясь, потому что вежливость — это то, что нравилось ей самой, конечно, если собеседник и сам был вежлив. Выбираться она решила другим путем. Тем, которым сюда прошел валдарниец. Обойдя почтительным кругом уродливую инфернальную тушу биотанка, она направилась через правую часть машинного двора напрямую к роботу, терпеливо ждущему ее появления. За те пару минут, которые она потратила, идя от биотанка к роботу, она, пожалуй, поняла, что страшного было в этом общем, слепленном из десятка тел организме. Не физическое уродство, хотя более отвратительное существо вряд ли возможно представить. Но потеря индивидуальности, личности, потеря воли и хоть какой-то возможности выбора. Стирание всех границ между собой и остальными. Отчаяние вырваться из этого плена, даже если вдруг появится осознанность. Ужас от своего состояния. Подавленная, понуро опустив плечи, она подошла к гусеничному стражу. «Как ты, Варюш?» Послышался участливый голос оператора. Она печально махнула рукой, показывая, что пока лучше не спрашивать об этом. Не вылезет он оттуда. Он на себя борону намотал, она вросла в него крепко. Еще и сбоку большая такая крутящаяся зацепилась, накренила его. Без всякой радости ответила она. «Понял, Варюш. Молодец, что разведала. Теперь у нас шанс появился», — постарался приободрить ее оператор. Варвара непонимающе посмотрела на робота. Из головы, а главное, откуда-то изнутри не выходил образ этого существа. Что-то внутри нее не могло принять, что вот так можно поступать с людьми. Хотя они уже и не люди, а гнус, но все равно это очень, очень жестоко. Она сжала губы и нахмурилась, стараясь не расплакаться. «Началось», — негромко и с некоторым раздражением озвучил Ус. «Успокой ее, Филин, время дорого». «Рыжик, ты давай пока не хмурься, у нас и хорошие новости есть. Слушай». «Слушаешь?» — навел ее фокус на себя оператор. «Да», — кивнула Варвара и посмотрела в поблескивающие глазки объективов. Но по взгляду было видно, что она все еще не в себе. Это и неудивительно. Неокрепшая психика подростка. Тут и у мужиков срывы бывают, отхода от таких встреч, если живы остаются. Она еще молодец, не позволяет себе. «Ты, наверное, уже устала в палатке ночевать? Ветер, стужа. Незащищенное все. С какой стороны захочешь, с такой и подходи. Ни огонька нормального не зажечь, не походить в полный рост, а?» Ожидая ответа от Варвары, оператор сделал паузу. Варвара вместо ответа только кивнула головой. «Так вот, сейчас есть безопасное место. Никакой мелкий гнус тебя не тронет. Интересно?» Снова сделал паузу после вопроса дядя Миша. Взгляд Варвары прояснился. «Ага». Снова кивнула она. «Ну вот, смотри, тут тебе можно любое помещение занять. На втором этаже, наверное, кабинет директора есть, с диваном мягким, креслами, коврами. Хочешь в кабинете директора поселиться?» «А что, можно?» Глаза Варвары зажглись искорками. «Ну, конечно. Вот, слушай, мы тут прикинули со старым. Если тут биотанк привязанный сидит и весь гнус подступающий жрет, так для нас это самое безопасное место. Кроме него здесь, наверное, больше никто и не появится, понимаешь? А пока он с голоду сдохнет, мелочь в округе наверняка вся и повыведется. Да и другие валдары на его территорию не пойдут. Не такие они, чтобы добровольно соседствовать между собой, твердо заключил дядя Миша. О, с облегчением и поняв, наконец, что ей доносит оператор, выдохнула Варвара. Наконец-то! И что, можно будет приготовить еду и помыться в теплой воде? С надеждой спросила она. Конечно. Нагреешь бочонок воды, помоешься как следует. А может и ванну получится придумать. Заживем, как в сказке, воодушевленно заверил дядя Миша. Хочешь? Варвара радостно запрыгала на одной ножке и захлопала в ладоши. «Ну, конечно. Тогда что сейчас делаем?» — окрыленная надеждой и предвкушением спросила она. «Первонаперво надо поехать на точку. Там у тебя запасы еды, не испорченные. Гнус быстро еду портит, и на первое время надо твою забрать. Потом кое-какие вещички с палатки заберем, я подскажу, какие, и поедем сюда. Жить. Поняла?» «Да, да, поедем скорее», — закивала Варвара. «По коням!» — бодро воскликнул оператор и запустил двигатель. Варвара побежала к стоящей за забором Яве.